Все когда-нибудь заканчивается. Терпение, нервы, патроны. Но за патроны особенно обидно. Газета «Московские новости», 10 червина 7358 года. Новости кратко. Решением государя-императора набор в волхвические школы увеличивается вдвое. Теперь для принятия в школы не требуется грамота от уезда, а лишь демонстрация способностей при приеме. Кроме того, снижается возрастной ценз на прием, и с этого года будут сформированы детские классы, поначалу набираемые из сирот и из семей, находящихся на попечении общины. Всяким общинам и семьям за принятого кандидата будет выплачено единовременно 10 рублей серебром и по 5 рублей ежегодно до конца обучения, а в случае успешного завершения обучения 20 рублей серебром единовременно. Тайный притон, организованный в Нижнем Новгороде, подданной польского короля Малакжатой Вальской, был взят с бою отрядом охранительной стражи и сожжен дотла за потакание блуду и распространение срамных болезней. Сама Вальская предстанет перед губернским судом по обвинению в нарушении 10 статей Кодекса уголовных преступлений Российской империи. Женщины из притона направлены в послушание Речиской волхвической обители Томской губернии бессрочно. Московские ведомости. 9 червина 7358 года. Новый воздухолет первой московской фабрики, получивший название «Богатырь», отличается большими размерами. 150 саженей в длину и отменной мощью, позволяющей поднять и переместить на расстояние в 1000 верст 2000 пудов груза, что позволит ему стать незаменимым помощником в строительстве трансазиатской железной дороги, которую уже подвели к Казани, где завершается строительство огромного моста. Теперь движение внутри империи будет еще быстрее и удобнее, что, несомненно, оценят купцы и все те, кому нужно быстро и без особых затрат добраться до места, потому как билеты на грузовые воздухолеты пока еще весьма недешевы и доступны немногим. Утро 10 дня червина, примечание, червин, июль, выдалось хмурым. На низко нависших облаках набухали первые капли дождя, а перед дворцом Стародубских провожали сына и единственного наследника огромного состояния, княжича Горыню. Уезжал молодой княжич не налегке, а в сопровождении двух телег с десятком охраны из княжней Гриди. На охране настоял князь, а Горыня просто махнул рукой, понимая, что не во всем нужно соблюдать неуступчивость, и если хочешь выиграть в главном, хотя бы в мелочах нужно соглашаться. Зато в телеге лежало 50 малых пудов. Примечание. Малый пуд. Здесь вес равный килограмму. Самой наилучшей стали в слитках и готовых стволах уральской выделки, а также слесарный инструмент и точные мерные приборы, которых Горыне очень не хватало. Была еще куча презентов, скрипящие от злости родни, что с приклеенными улыбками оставляли какие-то подарки и, уверяя в своей горячей любви, уступали очередь следующему. Ну и, разумеется, дары от Стародубского Медведеву и разнообразное барахло, соответствующее княжескому титулу. Горыня расцеловался с сестрой, поклонился отцу, легко взлетел в седло обжоры и, взмахнув на прощение шапкой, тронул коня. Ехали неспешно и в Медведевск прибыли к закату пятого дня. Горыня устроил дружинников на подворье, а сам поспешил доложить князю о прибытии. «Ну, покажись, княжич Стародубский!» Егор Тимофеевич встал и, приветливо обняв Горыню, усадил его на кресло возле стола. «Не чаял я, что вернешься, но вижу, что долгу воинскому верен». «То добре!» — он широко улыбнулся. «Два месяца нам на сборы, а после двинемся на порубежье. Идем всей дружиной. И мои гридни, и Перунова сотня — все там будут. Так что обоз немалый, и дело у меня для тебя есть важное». Увидев, что Горыня что-то собирается сказать, повысил голос. «И не думай отказываться. Десятник Никанор Старицкий вот уже третью неделю не дужит, так что тебе принимать десяток. Воины там справные, если что, подскажут». «Не рано мне десяток принимать», — Горыня вздохнул. «Боюсь, обидятся воины, кто больше моего служат». «Это ты верно сказал», — князь кивнул. «Верно, да не совсем. Служить под княжичем старого рода и честь великая, и прибыток немалый. Воинам тем ведь и батюшка твой доплачивать будет». «Чтобы они вместо меня под пули ложились?» — глаза Горыни зло сузились. Да как я потом дружине в глаза смотреть буду?» «Того не будет», — уверенно ответил Медведев. «Но десятника, а уж тем более сотника, все одно прикрывать будут, да вытаскивать отовсюду. Как поймут, что ты за них радеешь и жизни их не размениваешь, так и сойдетесь, так что не разделить потом будет. Первый десяток — это как первая любовь. Вместе потом будете многие лета. Я потому тебе и десяток тот даю, что необычный он. Там простым воинам Дубыня, Анисим, Савелий да Егорий, все дворянского достоинства, да остальные тоже им подстать. Никанор-то сам до боярина дорос, да вот годами уже преклонен, восьмой десяток ему. Так что, как здоровье поправит, в сотники пойдет, али в полутысячники, но на десяток уже не вернется. Держал я его там только как узду для ватаги этой. Но раз ты у меня, так тебе и десяток этот. Завоюешь их доверие, быть тебе полководцем. Нет, не обессудь. Егор Тимофеевич развел руками. Вот такой мой сказ тебе. По имуществу и прочему зайдешь к Тарасу. Он внизу в казарме сидит. Там у него и склад, и книги. Примешь все, что есть, и возьмешь, чего не достает. Строго смотри на припас огненный, чтобы свежим был. Да лекарские свитки и зелья все с печатями. Ну, за последнее можешь сильно не переживать. Тарас все проверит. Это по его части. Вопросы есть? Да какие тут вопросы, Горыня хмыкнул. Вопросы будут, когда я в этой истории разберусь. А пока ничего не знаешь, какие вопросы? Ну и ладно, князь кивнул. Иди сейчас к Тарасу, а там и десяток твой подойдет. Советую повечерять с ними, да все обговорить ладом. Понял, сделаю. Горыня поднялся и, поклонившись на прощание, вышел из кабинета. Ну, громко произнес князь, когда стихли шаги Горыни по коридору, и в стене открылась маленькая дверка, откуда вышел Волхв. Не нукай, не запряг, сварливо отозвался Никифор. И, отряхнув плащ от пыли, посмотрел на князя. Говорил и повторю еще раз. Дашь десяток — справится с десятком. Дашь сотню — будет и сотней командовать. Насчет тысячи не уверен, но пооботрется в наших делах. Можно и на тысячу ставить. «Не знал бы тебя с малолетства, не поверил бы», — князь покачал головой. «Ну да чего уж. Десятку тому и правда новый командир был нужен. А княжич молодой, как раз к тому способен. А проявит себя, так и полусотенным сделаю». А Горыня первым делом зашел в кабак, где кормили княжеских воинов, и заказал стол на 15 человек. Десяток только назывался таковым, а людей в нем могло быть куда больше. Вот и в десятке Горыни числилось 15 воинов, а всего в Перуновой сотне Медведевского уезда было 185 воинов. Десяток ему действительно достался непростой, но и в той прошлой жизни у него было достаточно много сложных сослуживцев. И кавказцы, признающие только авторитет силы и мастерства, и украинцы, мечтающие забраться куда-нибудь потеплее, и всякого хватало. Так что этого испытания он не боялся. Вопрос с начальником склада вещевого имущества и боеприпасов тоже решился быстро. И к тому времени, когда сотня вернулась со стрельбища, у Горыни все было готово. Дубыня сам нашел его во дворе и присел рядом на жалобно скрипнувшую лавку. «Ты угощение того им составлять будешь? Не каждый день десятника меняем». «Так готово уже все», — Горыня повернулся к Дубыне и улыбнулся. «Первым делом от князя туда зашел. И стол, и угощение. Только вас ждал». Выпив за государя, за князя и братство, и вкусив от мастерства повара, перешли к текущим делам. «Я, братья, за место это не дрался, и мне оно досталось волей князя. Спорить с ним тяжело», — при этих словах дружинники усмехнулись. Но вот мое мнение. Если не в бою и есть время, каждый из вас сделает мне честь, показав на ошибки и подсказав, как правильно. Особенно это касается дел хозяйственных, в которых я совсем плохо понимаю. Но и в бою при возможности выслушаю совет. Начальник, конечно, должен быть один, но ваш опыт и знания я очень ценю. «А что по припасу огненному?» — подал голос Анисим, один из лучших стрелков в сотне. «Прошлому разу за свои докупали. Припаса получили по норме. Тут я ничего сделать не могу, и нормы те не я утверждаю. Но договорился отдельно докупить 2000. Если считать с теми, что положены по списку, то получается по 3 сотни на каждого. Хватит этого?» «По 3 сотни-то хватит», — Анисим заметно повеселел. «Кроме того, я предлагаю тем, у кого ружье и скорострел не основное оружие, поделиться со стрелками, чтобы те имели запас». «А сам-то сколько берешь?» — задорно выкрикнул с дальнего края стола дружинник Гаврила, работавший парой сабель. «Твои-то скорострелы в три горла жрут». «Себе купил тоже 2000 штук и договорился еще на 5000. А если сделаю одну штуку, то повезем еще 10000». «Я так и понимаю, что не просто так берешь тьму огненного припаса». Дубыня задумчиво посмотрел на Горыню и улыбнулся. «Но видел твои поделки в бою, и всем братьям скажу, ежели хоть половина тех пуль уйдет по врагу, им совсем нелепо будет». Сидящие расхохотались, и пир пошел куда веселей. А днем специально приехавший с Горыней от князя Стародубского поверенный уже предоставил список домов, подходящих для нового статуса Горыни. Из всех строений Горыня выбрал просторный двухэтажный каменный особняк с большим двором и, что очень важно, каменным сараем, высоким забором, расположенный через одну улицу от дружинных казарм. Весь дом обошелся в 2200 рублей, и оставалась сущая мелочь – нанять работников, привести пустовавший дом в жилой вид и вообще обустроить. Скинув все хозяйство на княжеского поверенного, Горыня съездил к мастеру, у которого делал автомат, и арендовал его фабрику, озаботив того покупкой хорошего фрезерного станка и переделкой горна. Потом, уже к вечеру, появился у Анастасии, и, поднеся пару роскошных китайских платков и искусно сделанную серебряную птичку, уговорил ее помочь с изготовлением взрывчатки, тем более что древесный спирт для каких-то других надобностей уже получали на маленьком заводике в Медведевске. 2 месяца пролетели единым мигом, и Горыня едва успел сделать все, что хотел ко дню отъезда. Дубыня получил 50 зарядов для своей ручной пушки. Стрелки осваивали пусть примитивную, но вполне рабочую оптику на винтовках. А в телеге с высокими бортами лежали 50 гранат и столько же мин, с простыми, словно палка, ударными взрывателями из переделанных патронов. Главная же гордость Горыни – весьма удачная реплика пулемета «Максим», с длинной матерчатой лентой на 200 выстрелов и кожухом водяного охлаждения. Правда, чтобы закончить эту, еще давно начатую работу, пришлось нанимать 2 мастеров и 1 ювелира, но дело того стоило. Пулемет подвинтовочный, 5-линейный, примечание, 5 линий, 12,7 мм. Патрон для тяжелой винтовки, с которой охотились на высшую нежить и кромешников, получился громоздким, словно пушка, но, несмотря на задержки, выдавал сумасшедшую плотность огня, а ствол дополнительно укрепили магией, что позволяло надеяться на долгий срок службы. Пришлось поставить этого монстра на колесный лафет и лепить широкие клепанные колеса, чтобы пулемет не вяз на слабом грунте. Теперь все это хозяйство неторопливо грузилось на 4 баржи, беляны, что повезут воинов к южным рубежам. Беляна не самоходная баржа, длиной 100 метров, имела кроме просторного трюма надстроенную над бортом верхнюю палубу, что позволяло взять действительно огромное количество груза и людей. Грузили воинское имущество, продукты долгого хранения и лекарские припасы, так как 10 целительниц ехали вместе с сотнями на границу. Для девушек выделили самые лучшие помещения в носу первой баржи, а воинов расселили на верхних палубах под широкими брезентовыми навесами. В трюмах ехало все имущество и лошади, которых было чуть больше 600 при 50 конюхов и 10 коновалов. 10 Горыни попал на первую баржу, и, пользуясь случаем, он занял пустовавшие постройки в середине, разместив не только свой 10, но и канцелярию сотни. Так что прибывший на борт Савва попал на все готовое, включая обед, приготовленный уже здесь, на борту. Савва, взмыленный словно лошадь, взлетел на борт баржи и долго озирался, ища к чему бы докопаться. Но опытные воины уже все сделали как надо. Лошади размещены, накормлены, напоены, люди все по местам, у печки под дружинным котлом курится дымок, где девчонки-поварихи готовят кулеш на всю баржу, а вещевое имущество или спрятано в трюм, или укрыто непромокаемой тканью. Не найдя причины для разноса, тысячник для порядка спустился в трюм и, устроив нагоняй попавшемуся под горячую руку конюху, наконец успокоился и поднялся на палубу уже в относительно нормальном настроении. Был накормлен от пуза и, довольный, ушел на верхнюю надстройку к капитану каравана гонять чаи. К следующему утру пришел паровой буксир, взявший на трос все 4 баржи, и без помпы и оркестра медведевская дружина двинулась в дорогу. Путь по Волге, Волгле, оказался неторопливым и размеренным, словно круиз. Мерно пыхтел пароход, сплошной лентой проплывали берега с городами и деревнями, мелькали встречные и попутные суда. А Горыня отоспался за все время подготовки к походу. Наконец-то начала отходить крепко въевшаяся в ладони металлическая пыль, а дым парохода уже не напоминал о кузнечном горне. Быт постепенно наладился. Горыня на одной из остановок прикупил досок и кусок плотной ткани, соорудив по правому борту большую беседку со столом, где можно было и перекусить, и посидеть, любуясь проплывающими мимо берегами. Движение по реке было весьма интенсивным. Вниз и вверх по реке торопились тяжелые баржи, шустрые коммерческие пароходы и двигались неторопливые пассажирские суда. Река не засыпала даже ночью, так как на берегах были установлены хорошо видимые створные знаки, а по всему фарватеру – красные бакины, в которых ночью зажигали достаточно яркие фонари. А по берегам реки теснились заводы. И с огромными водяными колесами, и пыхтящие паровыми машинами, и просто длинные производственные цеха с причалами для погрузки. В районе Казани Горыня увидел примыкавший к Волгле большой порт для дирижаблей, где в тот момент громоздились 5 серо-голубых туш пассажирских лайнеров и 2 курьера с вытянутыми корпусами и узкой обтекаемой кабиной. А ближе к Астрахани встретились действительно с редким гостем – скоростным фрегатом Волга-Каспийской флотилии, резавшим воду узким остроносым корпусом под мерный рокот мощных двигателей. Очень скоро безделье прихватило Горыню, и тот в поисках занятия для себя на одной из остановок забрался на буксир, где словоохотливый механик рассказал ему, как устроена паровая машина и что у них самый лучший водяной винт от заводчика Гаранина, поставлявшего свои машины и винты на большую часть пароходов и кораблей, которые строились в России. Там, у механика, Горыня и углядел потрепанную книжку «История от сотворения мира», которую выменял за 2 десятка револьверных патронов. Книга оказалась настолько интересной, что Горыня читал даже ночью, устраиваясь под ярким светильником на носу баржи, с бережностью переворачивая потертые страницы. Первым делом его, конечно, интересовало, где и когда два мира и две Руси разминулись в своем развитии. Со знанием истории у него было очень плохо, но вот примерные даты со школьных времен помнил. Выходило так, что кромка или граница между миром, совершенно чуждым человеку, здесь, в этой реальности, была не просто близко, а буквально рядом. От этого и развитие магии шло довольно быстро. В России волхвы приняли на себя обязанность бороться с нечистью, а когда твари поперли особенно сильно, к делу подключились охотничьи команды, в число которых входила и знаменитая Муромская сотня во главе с Ильей Муромским, получившим прозвище «Чеботок», за то, что во внезапной схватке надел на кулак латный сапог, называемый чобот, и в несколько ударов упокоил огромного упыря. Также в истории отметились и другие богатыри. Алеша, носивший название чародеев, так как был сыном знаменитого ростовского чародея Леонтия, и родной дядя князя Владимира, воевода Добрыня, прославившийся тем, что в одиночку зарубил 2 кромешных змеев, которые завелись в окрестностях Новгорода. Постоянные набеги и прорывы тварей заставили князей сначала сформировать общую стражу, которая боролась с нечистью, а после и единое войско, собираемое в случае серьезной опасности. И главную роль здесь сыграл князь Владимир, унаследовавший большую магическую силу от матери, ведуньи Малуши. Вынужденные призывать дружину Владимира, князья так или иначе объединялись в общее государство, хотя и сохранили немало вольностей, например, право иметь собственные войска и даже определять размер таможенных пошлин у себя в княжестве. Главное, что здесь не случилось той чехарды с многочисленными потомками Рюрика, когда в каждой деревне было по князю с соответствующими амбициями. Ты мог быть потомком Рюрика по прямой линии, но если не являлся носителем истинной крови или сыном носителя таковой, то все титулы даровались только по личным заслугам. Так, с одной стороны, не давали захереть старым родам, а с другой не плодили высшее дворянство сверх меры. И лишь носители истинной крови могли поддерживать жизнь в родовых источниках, составлявших главную ценность старых родов. А христианство в этом мире приживалось сложно и тяжело, так как его адептам сначала пришлось делить катакомбы с выводком хищных тварей, А после, когда началось соперничество с иудаизмом, их не спасло даже наличие весьма сильных священников. Зато сильно исковерканная версия распространилась на землях Европы, и жертвенные костры запылали по всему континенту. После, когда в церкви устоялись основные догматы, она технически разделилась на приораты, имевшие территориальные границы в пределах соответствующих государств, и великие ордены, занимавшиеся трансграничной деятельностью. Но было еще кое-что. Все рыцарские ордены так или иначе поощряли и всячески поддерживали разнообразные магические школы, меньшая часть из которых честно боролась с кромешными тварями, а часть использовала в своих целях, причем последних было в разы больше. Знаменитый борец с нечистью Роланд переворачивался в гробу, но его последователи насылали на своих врагов толпы созданий хаоса, используя их как военную силу и расплачиваясь кровью подданных в многочисленных жертвоприношениях. Пышным цветом расцвели каннибализм и некромантия, и католиков совсем не смущало, что учение Христа было, мягко говоря, не об этом. Благодаря многочисленным алхимикам и исследователям технический прогресс двинулся рывком, и появилась вполне приличная химия и металлообработка, что позволило уже в XVI веке запустить массовое ткацкое производство, а веком позже додуматься до парового двигателя. Были страны, как, например, Голландия или Швеция, сделавшие упор именно на техническое развитие, а были и те, что предпочитали развитие магическое, и ситуации, когда на поле боя маги сходились с пушками, случались регулярно. Но поскольку результат всегда был разным, спор между магией и технологией продолжался. В России уже действовали два десятка высших учебных заведений, готовивших как волхвов, так и инженеров. А спор между двумя ветвями развития был решен в пользу совместного существования. Но технические новинки постепенно проникали в общество, и корабли на паровой тяге уже ходили по рекам и морям, а дирижабли плавали в небе. На место перевалки прибыли в начале сентября, и в центральной части России уже начинались дожди, а здесь, на юге, царило лето. Неторопливо выгрузились и сразу двинулись обозами в крепость Калач, откуда на шнявах спустились к Ростову-на-Дону и дальше в крепость Отрадная. Крепость стояла на границе российских владений, и оттуда через границу частенько набегали всякие личности, желавшие пограбить и увести в рабство мирных хлебопашцев. Сама крепость представляла собой просто укрепленное поселение, едва обрамленное валом-редутом, буквально в 5 метров высотой, отдельными укреплениями-редутами и башнями, возвышавшимися над всей крепостью. В целом, крепость, построенная из гранитных валунов, скрепленных раствором и насыпных валов, представляла собой весьма унылое зрелище, и лишь зелень и лето, царящее вокруг, немного поднимали настроение Горыни. Служить им предстояло вместе с двумя сотнями из Твери, а сменившиеся сотни из Полоцка и Казани радостно собирали имущество и грузились в обратный путь. Был в крепости и постоянный состав, около 200 пластунов, артиллеристов и персонал госпиталя. Впрочем, совсем постоянным он тоже не был, меняясь через 2 года. Еще в крепости служили штрафники, направленные в дальний гарнизон отмывать грехи кровью, но тех было совсем мало, не более полусотни, и заняты они были в основном хозяйственными работами, хотя в случае атаки самой крепости стояли на стенах наравне с остальными. Всего в крепости было больше 3000 человек, что для этого места представляло собой немалую силу, несмотря на то, что приходилось постоянно раздергивать сотни на разъезды и поддержку малых крепостей, стоявших ближе к границе. Противниками русских сотен на этом участке границы были бесчисленные орды башибузуков, лезущих со стороны Турецкой империи и Иранского ханства. Обкуренные и упившиеся магических зелий, бандиты воевали до последнего человека и падали, лишь получив критические ранения. Русских воинов отчасти спасал избыток патронов и пушки в крепостях. А еще Горыня поразился количеству запасенного в крепости провианта, снарядов и патронов. Такое ощущение, что у крепостных подвалов вовсе нет дна, и там, кроме второго подземного этажа, есть и третий, и вообще какой хочешь. Ящики с припасами, бочки и мешки стояли плотными рядами, теряясь в темноте переходов. Медведевской сотне, как наиболее ветеранской, назначили головной редут и башню, возвышавшуюся над крепостью на 10 метров. Первым делом Горыня разобрал пулемет и втащил его на самый верх, после чего собрал и одиночными выстрелами пристрелял на разные дистанции. Затем установил в основании крепостного вала взрывчатку, протянув инициирующие шнуры в окопы. За 3 дня подготовки позиции в инженерном отношении намахался лопатой как землекоп, но к первому выезду в патрулировании не только успел все сделать, но и показать десятникам, как все работает. Бывалые мужики чуть смущенно улыбались, не веря словам, что один взрыв сметет всех перед валом. Но Савва, уже видевший пулемет в деле, прекратил все споры одной фразы. «Вы как девицы красные ломаетесь», — он насмешливо хмыкнул. «Ну, чего сложного в том, чтобы дернуть веревку, когда полезут особо густо? Денег зато не возьмут, времени тоже немного, да и вреда никакого не вижу». На том дискуссия прекратилась. Тревога прозвучала на 2-ю неделю пребывания Горыни в Порубежье. Раненый всадник на взмыленной лошади, едва крикнув, что башибузуки взяли в осаду Черкесск, упал, к счастью, подхваченный подскочившими воинами. Уже через полчаса 500 воинов вылетели из ворот крепости и скрылись в облаке пыли, повисшем над дорогой. А для остальных была сыграна малая тревога, и бойцы разошлись по редутам и стрелковым башням. Через час на башню поднялся тысячник и, посмотрев в сторону Черкесска, где уже вставали сигнальные столбы красного и белого дыма, покачал головой. «Худо дело, десятник. Черкесск в осаде. Думаю, и по нам ударят. Тут, конечно, не там, но и ты не зевай. Как быстро стрел твой? Готов?» «Готов, Савва Панкратич», — Горыня кивнул. «Воду запас, патронов он натащил. Если что, только человека бы, чтобы ленты набивал. У меня 5 всего». «Ты из десятка своего возьми», — не понял проблемы тысячник. «А кого взять? 4 внизу с пищалями картечными. Да у них 2 в помощь. 5 на 2-м поверхе с дальнобойными ружьями. Да у них 2 на смену и заряжание. Еще 2 забрали на редут, а остальные внизу, у вала». «Кто забрал?» «Сотник Вакула Горшенин по приказу коменданта Суходольского». «Да, у него там совсем не густо», — Савва кивнул. «Ладно, пришлю тебе человека из резерва. Поставишь его картечникам в помощь, а сюда возьмешь из своих». С тем и отбыл, оставив Горыню в одиночестве. Через 5 минут прибыл боец из резервной сотни, и после короткой суеты, вызванной перетасовкой людей, вновь воцарилась тягучая тишина. «Бинокль бы сюда, а лучше стереотрубу». Горыня, дорезив глаза, вглядывался в серое марево близких холмов и никак не мог понять, чудится ему движение или это плод воображения и игры света. А еще лучше систему активного наблюдения с беспилотником. Горыня вздохнул и тут же вздрогнул от резкого звука колокола, возвещавшего тревогу. Видимо, у дозорных на центральной башне глаза были лучше, и они увидели опасность раньше всех. В 100-й раз, проверив ленту и личное оружие, Горыня глянул на спокойно посапывающего Антипа и поразился тому, насколько спокойно человек относится к предстоящему бою. Ведь все из мяса и костей, и жизни у каждого тоже не 2, а вот притулился себе в тенечке и дремлет. Где-то через полчаса стало видно, что в направлении крепости неспешно движется конная лава, 1000 в 4, и, полоща по ветру квадратными флагами, разворачивается широким фронтом. Сразу зазвучали выстрелы дальнобойных винтовок, и у турков начались первые потери. И хотя выбитых всадников было немного, но психологический эффект от такой стрельбы был весьма значительным. Войско еще не развернулось, а убитые уже есть, и пуля в любой момент может настигнуть именно тебя. От этого, а может и от чего другого, турки сразу взяли быстрый темп, и, набирая скорость, лава, свистя, вопя на разные голоса и постреливая из ружей, двинулась к крепости. Прицел на пулемете был самый примитивный, открытого типа. Но по такой толпе промахнуться сложно. Ну, с Богом. Горыня крепко взялся за рукоятку и нажал на спуск. Басовитый голос пулемета сразу перекрыл все звуки боя, кроме взрывов снарядов. Всадники, срезанные очередью, валились под ноги другим лошадям. В гуще врагов то и дело вставали огненно-черные фонтаны взрывов от крепостных пушек. Но словно заговоренные, башибузуки рвались вперед. Сменив ленту, Горыня повел стволом вдоль фронта, выкашивая передних, а хлопки винтовок слились в один ровный гул. А до нашего-то редута ни один не доскакал. Антип, ловко набивавший патроны в холщовую ленту, широко улыбнулся. Ты спомоги левому редуту. У них завсегда самая рубка. Понял. Горыня переставил прицел и, развернув пулемет на поворотном основании, врезал длинную очередь во фланг врагам, подскочившим к защитному сооружению, чуть выдававшемуся вперед. Там всадники действительно уже начинали соскакивать с лошадей и лезть на крутой склон бруствера. Пулеметная очередь отсекла прорвавшихся от основной части войск, и их быстро перестреляли и перекололи воины Тверской сотни. Штурмующие быстро поняли, откуда им грозит главная опасность, и перенесли удар на Горынин редут, буквально заваливая ров трупами. Сразу по щитку зазвенели пули, но толстый, почти в полсантиметра металл хорошо держал свинцовую пулю. Кто-то, впечатленный напором турков, дернул шнур, и в основании редута рвануло так, что широкий конус перед укреплением очистило от врагов, а осколками и поднятыми взрывом камнями посекло даже тех, кто стоял относительно далеко. С высоты башни, стоявшей в центре редута, Горыня простреливал все пространство перед валом и даже успевал бить в сторону других угрожаемых мест. К этому времени беснующаяся толпа уже вплотную подвинулась к укреплению, и в ход пошли гранаты Горыни и бомбы старого образца, которые взрывались похуже, но было их намного больше. От выстрела прямо по ухам зазвенело в ушах, и чуть обернувшись, он увидел стоявшего во весь рост Дубыню, спокойно перезаряжавшего свою пушку. «Сподручнее отсюда!» — произнес он коротко, и, не обращая внимания на пули, свистевшие вокруг, и, привстав над ограждением верхней площадки, всадил новый снаряд в самую гущу врагов. 50 граммов взрывчатки в литой чугунной оболочке посекли десяток всадников, а когда со второго этажа залпом ударили картечницы, толпу перед башней просто смяло в кровавую кашу. Чуть дальше, но близко к врагам, ударили пушки центральной крепости, и осколки, рубанувшие по задним, исчерпали наступательный порыв врагов. Они попытались отойти, бросив своих умирающих и раненых, но в тыл им неожиданно ударила тяжелая сотня всадников, отсекая от возможности побега. Даже лошади, закрытые кольчужной попоной, рвали врагов зубами, оставляя тяжелейшие раны. А уж ратники в тяжелых латах вообще не щадили никого, пройдясь по полю боя, словно мясорубка. «Добро мы их посекли!» Дубыня дернул рукоятью затвора, и толстая гильза звонко запрыгала по камням. Упырей, конечно, не было, но и так славно вышло. Даже за редуты не дошли басурманы клятые. Огненного припаса-то сколько сжег? С 1000 примерно. Горыня посмотрел на болтающийся хвостик последней, пятой ленты. Уже, думаю, немало ли привез припаса. А сколько взял-то? Сначала купил 5000, потом еще 10, и после докупил еще 10000. 25 всего. Но с такой скоростью, боюсь, и 50000 мало будет. Ничто. Дубыня легонько стукнул Горыню по плечу, отчего тот вздрогнул всем телом. Надо будет. Зашлем в Ростов людей, да привезут тебе хоть воз. А лучше всего так сделай-ка ты еще парочку таких же быстрострелов. Пулемет. Что? Удивился богатырь. Я говорю, штука эта называется пулемет. Пулемет так пулемет, согласился Дубыня. Так что, сделаешь? «Сделаю», — Горыня кивнул. «Только не здесь. Тут ни станков, ни металла нужного. А как домой приедем, так сделаю сколько надо. Хоть десяток, хоть два. Только вот патронов он жрет. Ну, огненного припаса». «То не беда, коли пуль много по врагу уходит», — Дубыня махнул рукой. «Беда, когда в рукопашную придется идти. Так, бывало, намашешься, что едва на ногах стоишь, да кровушкой уделаешься так, что не отмыться». С грохотом откинув люк в полу, на башню вбежал Савва и сходу обнял Горыню так, что у того затрещали ребра под доспехом. «Ну, удружил десятник. Сколько живу, такого ни разу не видывал. Чуть не 5000 басурманов положили, и почитай без потерь». «Нечто не зацепили никого», — Дубыня покачал головой. «А!» — тысячник, наконец отцепившийся от Горыни, махнул рукой. «Волхвы же в бой не вступали, да силу свою сохранили. Так всех, кого зацепили, сразу вытаскивали. Сейчас уже лечат. Эх, мне бы еще десяток таких скорострелов!» Он испытывающе посмотрел на Горыню. «Говорил уже», — Горыня покачал головой. «Станки нужны, да непростые. Станки, сталь, да мастера хорошие. Ну и время. Каждую деталь подгонять приходится. Штучное изделие пока». «Что штучное, это не очень хорошо», — Савва улыбнулся. «А вот что пока, это хорошо. Вернемся домой, я князю все доложу. Будут тебе и станки, и сталь, какая захочешь, и мастера. Хоть с самой Москвы выпишем. А может, поедешь в Ростов да наладишь там дело? Я отпишусь тамошнему князю». «Ну, нет уж», — Горыня мотнул головой. «Сотня здесь, и я там?» Огромные кучи трупов пришлось убирать волхвам, так как похоронить их не было никакой возможности. Но и магам эта работа далась непросто. Сменяясь через каждые полчаса, они ворожили что-то, пока перед крепостью не поднялся черный туман. Густое темное марево медленно двигалось по земле, превращая тела погибших в прах, оставляя на земле все металлические детали снаряжения. Освободив землю на одном участке, вихрь неторопливо, словно гусеница, переползал на другой, пока все пространство не было очищено от трупов.